Первое послание к Тимофею, 3 глава читаю. Стих 12, 13, ну и ниже. До 15 включительно. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Братья, сразу выделить хочу темы. Стих 12. Еще раз прочту его. Диакон должен быть одной жены муж, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение вере во Христа Иисуса. Друзья, в этих двух стихах очень легко выделяется одно слово, повторяющееся несколько раз, это слово «хорошо». И в обоих случаях это слово «хорошо», оно связано со служением. Друзья, у меня нет в плане проповедовать, каким должен быть диакон. И я не совсем разделяю мнение, что если диакон хорошо служит, обязательно пресвитером станет насчет высшей степени. Я не разделяю такое мнение. Но тем не менее, по этому тексту, тот, кто хорошо служит, что он себе приготовляет? Во-первых, высшую степень приготовляет в служении, понимаю так. И великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Друзья, направление моих рассуждений будет сейчас – это хорошее служение. И я в данном случае, друзья, не имею намерения выделять служение, в смысле рукоположенный человек или нерукоположенный, но я понимаю так, что служителями должны быть все. В Церкви Божией служителями должны быть все. Без различия братья и сестры, и без различия старые или молодые, но должны быть все. Я вам поясню, друзья. Вот в послании к Ефесянам написано так. Тело получает приращение для созидания самого себя в любви при действии в свою меру каждого члена. Вот я вчера говорил о росте церкви, о том, что церковь, она растет за счет людей из мира приходящих и детей верующих родителей. А бывает, когда церковь не растет. Думаю, что примеров и у вас немало, скажем, когда церковь с интервалом в 20 лет количество членов больше не стало. А бывает, меньше стало. То есть не получает тело приращения. В данном аспекте по местной церкви не получает приращения. Ну, в чем причина бывает? Иногда говорят, ну, в церкви заклятый, наверное, грех какой-нибудь, надо грех найти. И тогда церковь будет расти. Друзья, а причина может быть вот в чем. Когда в церкви слабо совершается служение. Или кто-то трудится, старается, а кто-то ничего не делает. И большинство ничего не делает. Ну, как бы прихожане. Они приходят и уходят в собрание. И то часто пропускают и прочее. Но при действии в свою меру каждого члена тело получает приращение. Друзья, поэтому в данном случае это слово ко всем относится, которое я буду говорить, чтобы мы были Божьими служителями. И причем, чтобы мы были служителями хорошими. Когда один выбывает, тогда на других нагрузка будет больше. Если один не делает, на другого нагрузка больше. Ну, в силу обстоятельств. Трудно бывает. Я один раз упал с лошади. Еще был молодым человеком. Упал с лошади. И был травмирован очень сильно. У меня левая рука очень сильно пострадала. И полгода практически она на лечении находилась без движения. Ну и, конечно, было плохо, очень трудно было, очень трудно. И даже, знаете, потом, когда уже все было разгипсовано и прочее, у меня левая рука еще полгода она не работала, она атрофировалась. Она была тонкая, как палка, и в локте она, сустав перестал работать. И больших усилий трудно было, чтобы, ну, приложить, чтобы вернуть ее к жизни. Но когда один член не работает, на второй член нагрузка будет двойная. Тоже тяжело. Братья, хороший служитель, кто он? Или хорошее служение в чем заключается? Я буду говорить о хорошем служении. Братья, одну мысль сначала скажу, которая в тексте есть, но у меня в теме ее нету. Но просто попутно хочу сказать. Посмотрите, здесь написано. Диакон должен быть одной жены муж, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившая. То есть наше служение начинается с семьи. Вот по этому тексту хорошее служение начинается с семьи. Хорошо управляющие детьми и домом. Потому что хорошо служившие где? Дома. Они приготовляют себе высшую степень. Друзья, если человек в семье плохо служивший, ну вот Сергей свою проповедь начинал, ну, необычно. Он говорит, вот, уют в доме кто должен делать? Я должен делать. А деньги кто должен заработать? Я должен заработать. Ударение сделал на своем доме. Но я не о деньгах и не о том, чтобы уют был, друзья. А в общем-то, знаю, что вот люди, бывает, приходят из мира, жены неверующие, или мужья неверующие, дети неверующие уже повырастали, и, конечно, неустройство. И все равно мы должны видеть, сначала прилагать усилия дом свой устроить. Нет, нет, не в смысле, что не надо ничего делать в церкви, пока в доме не будет устроено. Но, по крайней мере, хотя бы параллельно, и не забывать о своем доме, чтобы в доме было хорошо. Чтобы дома быть хорошо служившим. Чтобы жена на месте была. И дети были на месте. Чтобы дети наши были верующие. Поэтому служение дома оставлять нельзя. И в церкви тоже. Итак, братья, хороший служитель, какой он? Я на некоторые элементы буду обращать внимание. Каждый у меня подраздел на Священном Писании основан будет. Друзья, хороший служитель, он не привязанный к земному. Или, можно сказать, не связанный, не привязанный. Я не буду очень сильно разделять здесь. Где об этом написано? Написано, добрый воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Не связывает делами житейскими. Ну, мы скажем, ну а как же так? Ты же только что говорил, дома. И Сергей говорил, деньги, и уют, и все такое. Друзья, у меня есть дом, собственный дом. И причем, сначала я, когда вступил в брак, я жил на квартире. У нас не было дома, у нас ничего не было. У нас была только чужая квартира, и все. Мы начинали с нуля, у нас не было и денег тоже. Работала жена, работал и я. И зарабатывали. И так потихоньку мы карабкались. Потом на каком-то этапе у меня появился дом. И вот. И в этом доме я уже прожил больше 30 лет. В одном и том же доме. И, в общем-то, у меня уютно. У меня 5 детей взрослые. И у них уже дети. У меня 15 внуков. И почти каждый день приходят дети вечером ко мне домой с внуками. Мы подолгу сидим за столом, у нас много хороших разговоров. Хотя у меня очень маленький дом, у меня размер дома 6x9. Очень маленький дом. Но и даже и моим детям кажется, что лучшего дома нету. Уютно и хорошо. Уютно и хорошо. И тем не менее, друзья, да, я за то, чтобы у нас было уютно и хорошо, чтобы у нас были дома. Вот. Если есть машина, тоже хорошо. Или плохо, когда машина есть. Тоже хорошо. Вот. Если ты хорошо зарабатываешь, это тоже хорошо. И тем не менее, братья, не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Ну, например, кто-то не смог приехать на это братское общение, потому что он связанный. Он не смог отвязаться, потому что, ну, работы и договора, и графики бывают, и так далее. Думаю, это плохо. Я, знаете, скажу, друзья, тем более в вопросе служения Богу, ну, кто-то скажет, ну, общение, здесь у нас почти отдых, друзья. В вопросе служения Богу, вот, вот когда... Раньше было трудно, братья, когда были, знаете как, ну, при социалистическом обществе или строе, было трудно. Но я вам немножко из своей жизни приведу примеры. Я был рукоположен в 82-м году. На каком-то этапе в начале моего служения мне было поручено Тбилиси, город. Там умер пресвитер, и я совершал хлебопреломление в Тбилиси. Я был ответственный там. Мы там проводили очищение, и совсем не было подходящей кандидатуры, чтобы был там пресвитером. И мне поручили. Расстояние 1000 километров. Ну, для Сибири, говорят, это не очень. А для нас это страшно далеко. 1000 километров. Краснодарский край в диаметре 500 километров. И у нас от церкви до церкви, если 100 километров, это считается далеко. Вот. А тут 1000 километров. Я 7 лет нес ответственность за эту церковь. За 7 лет, ну, мне кажется, я не пропустил ни один раз. Ни разу не пропустил. Но в то время, ну, очень сильно нас контролировали. И уголовные дела были, и сильно следили, чтобы не пропускать работу. И чтобы мне поехать в Тбилиси, там же несколько дней надо, я пользовался таким механизмом. Я сдавал кровь, ну, как донор. Мне давали за это 2 выходных. И кроме этого еще 2 выходных законных. И получалось 4 выходных. За 4 выходных я успевал съездить в Тбилиси, все сделать, что там нужно, и вернуться. Трудно было. Конечно, трудно. Каждый раз так. Ну, иногда не так, если попадали праздники. Тогда не так. А так было всегда так. А потом время поменялось. Люди стали работать частно. Кто валенки делает, кто лапти плетет. Я образно говорю. И поэтому хочу плету, хочу не плету. Хочу на труд пошел. И, ну, думали, что будет свободнее. Оказалось, не так, братья. Сегодня находить работников не менее трудно, чем было раньше. Хотя, кажется, ну, все должно быть по-другому. Каждый сам себе почти что хозяин. Но легче не стало. И поэтому, друзья, быть хорошим служителем, не связанным и не привязанным. Потому что связанность и привязанность – это тоже тяжело. И привязанность тяжело. Мне очень сильно нравится Елисей. Кстати, я Елисея, вот сегодня приводили примеры, как он топор, да, помог, чтобы всплыл топор. Но я, может, об этом вспомню в процессе, если нужно будет. Друзья, Елисей в моем сознании был хороший служитель. Нерукоположенный, в нашем понимании. Не пророк, а просто подавал воду на руки Ильи. Стирал одежду, устанавливал палатку, готовил еду из тех продуктов, которые были. И так вот работал. Но служитель был хороший. Друзья, посмотрите начало служения Елисея. У него была устроенная жизнь. 12 пар волов и работники говорят об этом. И Елисей, похоже, был приучен к труду, имея слух. Родители научили его работать. Он работал при 12-й паре. Он работал. И когда Илья его позвал на труд, Елисей с готовностью отозвался. Он согласился оставить уют дома своего и пойти на труд. И будет трудно, и будет неудобно. Жизнь скитальческая и в опасностях даже. Вы знаете, какая жизнь у пророка Ильи была. И в опасности даже. И тем не менее, Елисей оставил. Сначала вроде хотел попрощаться с родителями. Ну, не знаю, прощался или нет. Похоже, и никто не знает. Хотя иногда братья уверенно говорят, что не прощался. Думаю, никто не знает, он прощался или нет. Но это и нормально, если попрощаться. Я, например, считаю, это нормально. И попрощаться даже. И тем не менее, друзья, он оставил все и пошел. Вот мы слышали, кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Третье подразделение. И следуй за мной, отвергнуть себя и крест взять. И следовать зачастую, это значит оставить то, к чему ты привязан. Совсем нельзя думать, что обязательно надо оставить дом, и пускай там жены сами делают, что хотят, а мы будем на севере проповедовать. Годами они пусть справляются. Но я не призываю к этому сейчас. Но сердце наше должно быть свободно от привязи. Ну, хороший пример. Это Христос сказал. И отвязавши, приведите. А если вам скажут, для чего вы отвязываете, скажите, он надобен Господу. Друзья, привязанным и одновременно, чтобы Бог пользовался, ничего не получится. Чтобы Господь на него сел и воспользовался, его нужно было сначала отвязать. А если не отвяжешь, не будет Господь пользоваться. И поэтому, друзья, быть хорошим служителем нельзя быть привязанным. К чему? Ни к чему. Только Господь одобряет привязанность к церкви и к Богу. Написано, Он привязывает к молодой лозе своего осленка, к виноградной лозе. Но это немножко аллегории, братья. А в целом-то привязанность, она мешает быть хорошим служителем. И связанность, и привязанность. Ну, я еще пример приведу из Нового Завета. Когда апостол Павел дошел до Дерби и Листры, вот, он там нашел ученика именем Тимофей, о котором свидетельствовали братья. Ну, что свидетельствовали? Видно, положительную характеристику давали Тимофею. И его пожелал Павел взять с собой. И взял. Павел пожелал и взял. У Тимофея была и мать, и был отец. И Тимофей пошел. И вот так росли служители. Рос Елисей, рос Тимофей и многие, и многие. Братья, в практической нашей жизни, да, очень важно, чтобы наше сердце, оно не было привязано к земному. Очень важно. Иначе просто трудно. Посмотрите, даже в древнем Израиле отпускали с войны людей. Ну, например, если кто-то женился, его отпускали домой с войны. Если кто-то построил дом, тоже отпускали. Или виноградник насадил и еще не ел плодов, тоже отпускали домой. Но если человек женился и отпускали домой, у нас вопросов нету, так же, да? А если человек дом построил, и почему его нужно домой отпускать? Как вы думаете? Или виноградник посадил. Зачем отпускать домой? Ну, подумаешь, свернется с фронта и потом поживет в доме своем. Почему отпускали домой? Вот по жене как-то понятно, потому что привязанность к жене, любовь к жене, это высоко. Ну, дом построил и отпускали домой. Почему? Я скажу, друзья, почему. Потому что написано, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Жена или дом, или сад, или виноградник. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И я думаю, меня легко поймет человек, который сам своими руками построил дом. Легко меня поймет, что это такое. И поэтому отпускали, пусть поживет, пусть остынет, а потом можно и на фронт через годик. Вот, или больше. Поэтому, друзья, очень важно, что если мы в служении, то хорошо, когда наше сердце здесь, не там, сзади, а хорошо, когда мое сердце здесь. А еще написано, собирайте себе сокровища на небесах, где ни ржа, ни моль не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Вот чтобы наше сердце устремлялось на небеса. чтобы Господь был нашим сокровищем, как в Библии написано, и блестящим серебром у тебя. Тогда не трудно будет, друзья, а наоборот, с радостью мы будем совершать служение в винограднике Иисуса Христа. Поэтому вот это моя первая мысль. Хороший служитель – это служитель не привязанный и не связанный. С хорошим служителем. Друзья, хороший служитель, он занят служением постоянно. Об этом написано в послании к римлянам, 13 глава. Написано, они Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Друзья, у меня к вам вопрос. Чем постоянно заняты? Они Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Чем? Своим служением. Там речь идет о властях, братья. Поэтому я в данном случае не следую контексту в данном случае. А вот сама мысль. Она важная, она к любой ситуации служения Богу подходит. Если мы Божьи служители, то мы Божьим служением или служением Богу постоянно заняты. Скажите, а как это может быть? Неужели это реально, что можно постоянно быть занятым служением? Вот как вы, братья, понимаете? Божьи служители тем самым постоянно заняты. Неужели это может быть? Ну вот, например, закончится вот это общение. Мы поедем домой. И мы будем дома. И, ну, будет и отдых. Я даже нормально считаю, если Божий служитель взял свою семью, жену и детей, и выехал в лес. И просто так отдохнуть. Они на реке и рыбу половили, и сварили уху, и грибы собрали, и что-то еще такое. И это нормально? Допустимо или нет? А как же тем самым постоянно занят? Я скажу, друзья, как я понимаю. Вот о некоторых вещах в Библии написано, что это следует делать постоянно. Ну, например, занимайся этим постоянно. О чем написано? Ну, Библию читать надо. Занимайся этим постоянно. Но ясно, что мы не сидим с утра до вечера за Библией. Или непрестанно молитесь. Или мы должны постоянно делать добро. Написано «постоянством в добром деле». То есть вот слово «постоянно», оно часто в Библии встречается. Я понимаю, это значит, эти вещи, они должны быть выпуклыми в нашем жизни. Они должны доминировать. Мы об этом часто думаем. То есть о нашем служении. И если сравнить заботу, бытовая сторона жизни или служение, то, безусловно, друзья, я понимаю, служение должно доминировать. Оно должно больше и мысли мои занимать. И я этому больше отдаю. Ну, встречает меня человек и спрашивает, ну, так, ну, ты чем занимаешься? Я говорю, я Богу служу. А я, скажем, штукатур неплохой. Или, скажем, автослесарь. Ну, ты чем занимаешься? Я Богу служу. А другой скажет, а я автослесарь. Вот первая мысль. Ты чем занимаешься? Какое твое занятие? Я служитель Божий. Вот как у нас этот вопрос? Чем мы постоянно заняты? Чем больше частью заняты наши мысли? Чему мы отдаем предпочтение? Вот, ну, как в нашей жизни расставлены приоритеты. Братья, я скажу, что это очень важно. Это очень важно. Мы с одним братом приехали в один город в 7 часов утра. Ну, мы подъехали к дому служителя в 7 часов утра. Вообще это не очень хорошо, тем более, что мы не смогли позвонить, потому что бывает в 7 часов люди спят. И служители тоже бывают в 7 часов спят. И поэтому нам было немножко неудобно, что мы приехали в 7 часов утра. Ну, ожидать до 8 или до 9 тоже было бы плохо. Уже нам неудобно было бы. А так сейчас будет неудобно им. Похоже так. Ну, мы постучались. Открывает жена. Она уже в порядке. Как бы сказать. Видно, что уже не только что проснулась. Вот мы спрашиваем служителя, а она говорит, его нету дома. Как нету? Все. Она говорит, он в доме молитвы. А дом молитвы рядышком. Он говорит, он в доме молитвы. В 7 часов утра он в доме молитвы. Я в доме молитвы, меня нету. Никогда почти что. Вот. Ну, мы пошли в дом молитвы в 7 часов утра. Хотя будний день, все такое. Заходим, ну, красивый дом, большой красивый дом, новый. И пустой зал, и посреди зала стоит на коленях человек, молится. В общем-то, конечно, красиво, очень красиво и впечатлительно. Никогда не забуду эту картину. Пустой зал, в 7 часов утра, и на коленях стоит человек. Ну, а потом мы говорили, а нам жена говорит, а он каждый день, у него совершенно стабильно, он каждый день, мы, говорит, дома помолимся, потом он идет в дом молитвы, и он в доме молитвы, он молится, это у него образ жизни. Вот так вот постоянство. Для меня понятно, что это пресвитер, братья, конечно, настоящий пресвитер. Ну, кто-то скажет, этого показателя недостаточно, чтобы охарактеризовать так. Друзья, ну, я, безусловно, я убежден, что его сердце там, если он каждый день так делает, его сердце там. Тем более человек, который молится не только с женой, но еще и отдельно, и если он регулярно это делает. Я считаю, что служитель хороший. Всем самым постоянно занятым. Друзья, в книге Неемии есть такое хорошее место Писания. Немножко интересно. Я его до конца не понимаю. Ну, как понимаю, так объясняю. Вот, ну, в одной из глав в конце написано, что, а еще я сказал начальствующим, чтобы они ночевали с рабами своими. И будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. Вот это слово я так сильно хорошо запомнил, что рабы, они будут ночью на страже, а днем на работе. Рабы. Ну, это мы скажем, это очень жестокосердно. Так нельзя. Ночью на страже, а днем на работе. Нужно или ночью на страже, или днем на работе. А ночью на страже, днем на работе. А я скажу, знаете почему, братья? Потому что они рабы. Поэтому ночью на страже, а днем на работе. Друзья, а если мы рабы? Если мы рабы, оно и у нас почти так. Знаю очень многих, которые ночью на страже, которые ночью встают. Я многих служителей знаю, ну, может, не многих, а некоторые знаю, которые абсолютно регулярно ночью они встают специально, чтобы молиться. Абсолютно регулярно. И они не заводят будильник, потому что у них в организме часы. У них в организме часы. Он проснется в определенное время, и он будет стоять на коленях и будет молиться. Он ночью на страже, а днем на работе. Поэтому, друзья, хороший служитель – это не только не связанный, но хороший служитель – это который всем самым постоянно занятый, занят служением. Занят служением. Да, конечно, друзья, безусловно, я не хочу задач возлагать непосильных. Я понимаю, что и дом, и дома порядок должен. И тоже дома должен быть и достаток, и это нормально. И тем не менее, это не должно помешать быть всем самым постоянно занятым. То есть Божьим служением. Следующее, друзья, хороший служитель, он свою работу делает хорошо. Хорошо служившие, это значит, свою работу они делают хорошо. Я имею в виду качественную сторону. Ну, я вам объясню сначала на примере Библии. Об Иисусе Христе люди говорили, все хорошо делает. Ну, а что все хорошо? Все, что он все делает хорошо. Друзья, есть люди, которые плохо делать не умеют. Мне кажется, и вы такие имена можете сейчас вспомнить. В любом деле, что бы он ни делал, он плохо делать не умеет. О Боге, друзья, первая глава книги «Бытие». Самое часто повторяющееся слово – это «хорошо». «И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы, и назвал свет днем, а тьму ночью. И видел Бог, что это хорошо». И вот каждый день, братья, вы проверьте, каждый день все, что Бог делал, Он делал хорошо. И свет, и растения, и рыбы, и суша, и вода, и небо, и светь, все хорошо. И в последний, в шестой день мы читаем, и увидел Бог, и вот весьма хорошо. Есть мнение такое, что люди это весьма хорошо, а остальное просто хорошо. Увидел Бог все, что Он создал, И все очень хорошо. От первого до шестого дня все очень хорошо. Все хорошо делает. Братья, все, что мы делаем, если мы хотим быть хорошими служителями, мы должны делать хорошо. Хорошо. Один раз Христу один человек задал вопрос. Искушая его, задал вопрос. Учитель, какая первая заповедь? Я раньше был руководителем молодежи, хотя урожай рукоположенный был. И вот я вопросы задаю молодежи. Одного брата спрашиваю вопрос, а он говорит, а что ты меня как первоклассника спрашиваешь? Ну, вопрос ему показался слишком простой. А что ты меня как первоклассника спрашиваешь? Друзья, Иисуса Христа спрашивают как первоклассника. Какая первая заповедь? Ну, неужели он не знает? Ребенок, израильтянин, знал, какая первая заповедь. Какая первая заповедь? Иисус Христос скромно, как в школе, говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью, и всеми силами. И когда он сказал, а тот послушал, говорит, учитель, ты хорошо сказал. Ты хорошо сказал. Братья, и хорошо говорить, ну, например, в смысле проповеди. В смысле проповеди, знаете, вот, ну, как оно в практике бывает? Ну, ты слово скажешь, нет, не скажу. Ну, ты скажешь, не скажу. А ты скажешь, ну, уже все, некому больше. Ясно надо говорить. Ну, я не готов, но что-нибудь придумаем. Это невыдуманные вещи, друзья. Такое бывает. Да, ваши пресвитеры могут подтвердить. Что-нибудь придумаем. Что-нибудь каждый может придумать. Вообще, друзья, мы должны говорить хорошо. Когда нам задают вопросы, мы должны отвечать хорошо. Если искушают, друзья, написано, будьте готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании. Дать ответ хорошо, с кротостью и благоговением. Ответить хорошо. И все, что не делаем. Вы знаете, я был в одной церкви, они недавно построили дом молитвы. И у них тоже стол, вот как мы сидим. И потом кафедра. И вот я за кафедрой стою, и сделано до того хорошо, ну, знаете, братья, как будто не настоящее. Вот я смотрел, вот, а пока за столом сидел, я смотрел, как стол сделан. И я сравнивал, как сделано у нас. Вот у нас. Вот. Ну, небо и земля. У нас слабо. Хотя у нас столяры делали профессионально, но слабо. Я смотрю, как вот это все, где как построено. Ну, я здесь ничего, нормально. У нас, где я. Вот. А там я сначала за столом сидел, а потом за кафедрой. Как будто оно, ну, извините за такое слово, ну, детское, ну, как неправдишнее все вот такое. А я потом пресвитеру говорю, слушай, а где вот это все взяли? Ну, я понял, что они купили где-то. А он мне говорит, это наш регент все сделал. Говорит, и стол, и вот это наш регент. А он не столяр, он не столяр. Я удивился. Кажется, человек душу вкладывал в то, что он делал. Хотя он регент, он мог бы сказать, я регент. И вот мое дело, чтобы хор пел хорошо. Все хорошо делает Божий служитель. Вот ему поручили, и он делает хорошо. Хорошо служивший. Я бы, ну, еще один пример, теперь плохой. Я был в одной церкви, и у них построили дом молитвы. И, значит, а столовая в подвале. И я спускался в подвал, а там лестница такая полувинтовая. И доски, 50-ка доска не строганная, не прикручены к уголку, к металлическому. И вот спускаются они, бум-бум, и шевелятся. И я думаю, хоть бы не рухнуть, а высота там еще кто его знает какая. Хоть бы не рухнуть отсюда, с этими местами. Прошло много лет, лет 7. И я опять в этой церкви. И я опять спускался по этим лестницам, ничего не изменилось. Опять я подумал, хоть бы не упасть туда, хоть бы не упасть. Братья, хороший служитель, он все хорошо делает. Все хорошо. и немых делает слышащими, и слепых говорящими. Он и хорошо говорит, и хорошо делает. Он хороший служитель. Следующая мысль. Кстати, вот по этой же мысли о Христе. Я просто перевернул листочек, а у меня здесь пример. Вот. Христос исцелял слепого. И вот первый, в два этапа, помните, да? И вот, что видишь, спрашивают. А тот говорит, вижу проходящих людей, как деревья. Братья, ну, мы бы удовлетворились, так же, да? Ну, смотрите, он совсем ничего не видел. Чему только он видел. А теперь он видит проходящих людей, как деревья. Слава Богу! Помолимся, Бога поблагодарим. А Христос не удовлетворен. Написано, и стал видеть ясно. Но он снова что-то сделал. Там вот можно прочитать. Вот. И стал видеть ясно. То есть он добивался хороший результат. В любом деле. Добивался хороший результат. И поэтому вот мы здесь собрались, друзья. Кто-то здесь даже не проповедник. Даже не проповедник. А кому-то поручено быть предверником. А кому-то поручено быть просто смотрителем за двором. Смотритель за двором. Все хорошо делает. Везде мы должны делать хорошо. Друзья, и еще несколько мыслей у меня. Хороший служитель, он жертвенный служитель. То есть он что-то теряет свое. Ну, где об этом написано? Апостол Павел пишет, 20-й, не пишет, говорит пресвитерам Ефеса. «Вы сами знаете, братья, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, что блажение давать, нежели принимать». То есть хороший служитель, он жертвенный служитель. Он теряет свое. Не приобретает только. Он теряет свое. Но я скажу, друзья, потому что бывает наоборот. Даже апостол Павел, послание к фессалоникийцам, писал, что есть учение, которое считает, что благочестие служит для прибытка. То есть я служитель, потому что, ну, я буду лучше жить, потому что я служитель. И такое мнение иногда присутствует. Я был на Украине, одно было общение, и ко мне подходит один человек после общения, говорит, Николай Степанович, я хочу, чтобы вы меня послали на труд. Я говорю, ну а куда бы ты хотел? Он говорит, куда угодно, хоть на север, хоть на юг поеду. А потом помолчал и добавил, только скажите, какая у меня будет зарплата и как скоро мне дадут квартиру. Друзья, в общем-то, быть работником у Бога, нужно рассчитывать, что мы будем терять, не приобретать, а терять. Нуждам бывших при мне послужили руки Моисей. Павел так сказал. Божий служитель, он жертвенный служитель. Он будет терять. Он готов терять. Готов терять. Вот. Ну, а по-другому оно и не получится, друзья, если быть служителем хорошим. Конечно, не всегда служитель теряет. Но он и не всегда, он и хороший. Не всегда он и хороший, если он рассчитывает больше приобретать, чем терять. Ну, я в данном случае, друзья, ну, кто-то, вы к словам стараетесь не быть очень строгим, потому что вы скажете, ну, мы приобретаем небо, а земное теряем. И поэтому я в своих словах тогда буду не очень последователен, не очень точен. Вот. Братья, какие еще места Писания? Написано, если пшеничное зерно, падшее в землю, умрет, то принесет много плода. То есть, если оно потеряет себя, оно принесет много плода. Или в послании к фессалоникийцам Павел пишет, вы сами знаете, братья, о входе нашем к вам, что он был не бездейственным, так как мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши. То есть, мы себя отдали, и поэтому вход наш был не бездейственным. Поэтому вы сегодня христиане, потому что мы себя отдали сначала, прежде чем благовестие вам передали. И поэтому вы сегодня есть. Вот в таком случае, друзья, чем больше мы теряем, тем больше результат будет. Чем больше мы теряем в бытовом плане, в смысле уюта, или здоровья, или себя, или времени, и так дальше, и так дальше. И тем больше результативность будет. Это очень важно, друзья. Очень хорошо Павел написал в послании к Коринфянам. Не дети должны собирать имение для родителей, а родители для детей. Я охотно буду издерживать свое, истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». То есть охотно, охотно это с желанием я буду терять свое. С желанием терять свое. Вот. А если я готов поехать на благовестие, только если мне заплатят за дорогу. И не только, и за семья, чтобы были, тогда я поеду. Ну, где-то мы, у нас так и работает, что уехал, значит, семью надо поддержать. Ну, где-то это и нормально. Но если это мой принцип, я поеду в Красноярск, если дома все там будет компенсировано, тогда я приеду. Или куда-нибудь в Воркуту поеду, или в тундру готов. Если везде будет компенсация разумная, тогда мы будем... Не будет хороший с тебя работник. Хороший работник не будет. Друзья, и еще две мысли у меня. Хорошее служение – это служение, которое основано на любви. На любви. Место Писания. Иоанна 21 глава. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Ты знаешь, Господи, что я люблю тебя. Паси овец моих. Друзья, вот эту мысль. Паси овец моих, если ты меня любишь, Симон. То есть смысл вот этого диалога. Симон, если ты меня любишь, то тогда паси моих овец. А если не любишь? Не будешь ты хороший пастырь, если не любишь. Друзья, если служение пресвитера не основано на любви к людям, он никогда не будет хорошим. Он никогда не будет хорошим. Даже если он хорошее образование получил, в смысле пастырское или еще что-то. Ну, у нас-то не учат на пастыре, но я просто немножко шире говорю. Но он хорошим служителем, он никогда не будет. Друзья, любое служение, если оно на любви построено, это одно из условий, что оно будет хорошим, если на любви. А если не на любви, если на обязанности. Потому что, знаете, братья, потому что из любви мы готовы многое делать. А если по обязанности, да, мы все равно можем делать, но это не будет так хорошо. Я один пример приведу. Братья, вот Ахимас. Помните, кто такой Ахимас? Ахимас. Я скажу, это сын Садока. Когда была битва с Авесоломом, и погиб Авесолом, Ахимас подходит к Иоаву и говорит: «Я побегу Давиду, скажу». А тот говорит: «Не надо бежать, сын мой. Не надо бежать». Иоав мыслит широко. Видимо, он любит этого Ахимаза. А тот: «Нет, я все-таки побегу. Сын мой, не беги. Не будешь ты сегодня хорошим вестником. Хуся подзывает. Хуси, иди сюда. Хуси, беги Давиду, скажи». И Хуси побежал. Ахимаз говорит: «И я побегу, не надо». «Нет, я все равно побегу». «Но беги». И тот побежал. Братья, кто первый прибежал? Ахимаз первый. Вот что движ, когда внутри есть вот это движение, на любви построенное. И он побежал, и первый прибежал. Хотя тот уже побежал сначала. И теперь, братья, вот, ну, Давид стоит на стене, и тут его люди. И один говорит: «Я вижу, человек бежит». Тут, ну, наверное, это вестник. У него, наверное, добрая весть в устах. А тот говорит: «Еще один бежит». И его походка похожа на походку Ахимаса. Давид говорит: «Ахимас – это хороший человек». Оно вот почти что в тему него. Это, говорит, хороший человек. И первый прибежал. Друзья, когда из любви, тогда вот это внутри, вот это движение – тогда у нас хорошо будет получаться. И последняя мысль. Хорошее служение, оно верное служение. То есть до конца мы делаем верно. Вот поручили, и будешь делать, и делать. делать, пока тебе скажут, не надо больше. Послание к Колоссянам, 4 глава. Там о некоторых людях Павел дает характеристику. Там Тихик, потом Анисим, потом Епафраз. А в конце скажите Архипу, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Но я почему про Тихика, про Анисима? Павел им дает характеристику. Тихику, например, возлюбленный брат и верный в Господе служитель. Верный. За Анисима тоже, не помню как, тоже верный. Верный. Братья, хорошее служение – это верное служение. Хороший, верный служитель, он не подведет. Верный служитель будет делать до конца. До конца. Я хочу вернуться к Елисею. Из любви. Вот, братья, как по каждому пункту, вот если за Елисея говорить, везде, по каждому пункту можно за Елисея. Вот даже про топор. Ну, утонул топор. Да и что за беда? Топор утонул. Да я на поддержание взял. Ну, заплати. Надо было за топор хорошо держаться. Теперь заплати. Вот. Нет. Где упал топор? Вот здесь. Вот. Не укорял. Или укорял его? Нет. Не укорял, ничего. Бросил кусок дерева. Топор сказал, возьми. И смотри, теперь не роняй. Нет. Он даже так не говорит. Вот что такое из любви, да, братья? Вот из любви. Из любви это значит до всего. Даже до малой нужды дело будет. Братья, и верность. Елисей, останься здесь. Мне надо пойти в Иерихон. Жив Господь и жива душа твоя. Не оставлю тебя. Елисей, останься здесь. Мне надо пойти в Вифиль. Не оставлю тебя. Елисей, мне надо пойти за Иордан. Жив Господь и жива душа твоя. Не оставлю тебя. А почему, братья, он не хочет его оставить? Ну, просит Господин. Потому что Елисей знает, что сегодня последний день. Ну, а представьте, 3 года были вместе, или 7 лет вместе, или сколько. Ну, не моя задача сейчас о сроках говорить. А сегодня последний день. Не оставлю тебя. Так ты же непослушный, все равно не оставлю. Сегодня последний день. Сыны пророку подходят, а знаешь ли ты, что сегодня Господь вознесет Господина твоего над головой-то? Знаю, молчите. Вот секрет его, ну, такого как будто упрямства. До последней минуты я не оставлю тебя. Он рассчитывает, что он сегодня дух вдвойне получит. Я не думаю. Он откровение получит. Я не думаю, что он получил откровение, что он с сегодняшнего дня будет пророком. Я не думаю. Вот. И вдруг Елисей, проси, что дать тебе? Я должен тебя оставить. Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Братья, вот оно великое дерзновение в вере. Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Трудного ты просишь. Ну, я обычно понимал, что трудно дать. Я не очень давно услышал такую мысль интересную, и я соглашаюсь с этой мыслью, что трудного ты для себя просишь. Илья-то знал, как трудно быть Божьим пророком. Он-то знал. А дух вдвойне, Елисей, трудного ты просишь. Легче было бы тебе, если бы жена, дом, уют, ну и немножко пророком Господним. А дух вдвойне, ой, как будет трудно тебе. Вот. Если увидишь, как я буду взят от тебя, будет тебе. Конечно, увижу. Кони огненные, милость упала с плеч Ильи. И посмотрите, великое дерзновение веры. Взял милость, ударил по воде. Где Господь Бог Ильи, он самый? И вода расступилась. И прошел, как по сухому. Вот оно, великое дерзновение веры. И прошел, как по сухому. Приходит в Иерихон. Ну, как у вас здесь? Все хорошо, все у нас хорошо. Вот только вода в колодце нехорошо. Принесите чашку соли. Бросил. Ну, я удивляюсь, вода горькая. Ну, что угодно, бросай, только не соль, да? Вот, ну, какой-нибудь, вот, ну, что нейтрализовать. Бросил туда, и вода стала здоровой. Великое дерзновение веры. А дух вдвойне – это высшую степень приготовляет себе, кто служит хорошо. Высшую степень приготовляет. Братья, пусть нас Господь благословит. Я проповедь закончу. Чтобы мы с вами были хорошими служителями. Не были ни связанными, ни привязанными. Чтобы мы умели любить, чтобы мы умели жертвовать, чтобы мы все умели делать хорошо и с желанием, и ревностно, и верно. И Бог нас будет благословлять. И Бог нами будет пользоваться. Посмотрите, друзья, ну я в заключение пример, который я не понимаю, но расскажу, потому что написано. Несут покойника. И вдруг неприятель приближается. Ну, похоронная процессия, испугались, покойника бросили, и он упал на кости Елисея и ожил. Вот как сильно, да, Бог умеет. Ну, даже загадочная такая ситуация, да. Упал на кости Елисея и ожил. Можно было бы много рассказать, друзья, как согревал, как мальчик воскресал. Вот, и сын у тебя будет через год. И, ну, и много таких вот примеров, друзья. Бог может любым из нас пользоваться, и мы можем быть плодоносными, и Бог славиться будет. Только чтобы легло на сердце быть хорошими служителями. Кто-то принял крещение год назад, а кто-то, может быть, и меньше даже. Только начал свой путь христианский. Вот так, чтобы легло на сердце. Хорошо служившее приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение веры во Христа Иисуса. Не будет в братстве недостатка в служителях и в церквах поместных, если будем служить хорошо. Аминь. Помолимся.